потом опять застыл недвижно и лишь иногда наклонялся и сплевывал. Григуары смотрели на него с чувством неловкости и отвращения, но все же попробовали подбодрить старика приветливым словом. «Что, голубчик, наверное, простудились?» — произнес господин Григуар. Старик даже не повернул головы, сидел, тупо уставившись в стену. Опять настало тягостное молчание. «Вам бы нужно попить тепленького. Отвар из трав помогает», — добавила госпожа Григуар. Никакого ответа. Старик не пошевельнулся. «Послушай, папочка», — пролепетала Сосиль, «нам ведь говорили, что он калека, а мы и позабыли». И, смутившись, она умолкла, поставив на стол бутылку с бульоном и две бутылки вина. Она развязала второй сверток и вынула из него пару огромных башмаков. Этот подарок предназначался для деда, и теперь Сосиль, держа в каждой руке по башмаку, растерянно смотрела на распухшие ноги старика, который больше не мог ходить. «Что, любезнейший, поздновато они попали к вам», — бодрым тоном заговорил господин Григуар, желая внести нотку веселости в мрачную атмосферу. «Ничего, башмаки пригодятся». Бессмертный не слышал, не отвечал, сидел все так же неподвижно, с холодным каменным лицом. Сосиль тихонько поставила башмаки на пол. Как она ни старалась опустить их осторожно, подковки, которыми они были подбиты, звякнули, и эти бесполезные для калеки башмаки назойливо бросались в глаза в пустой комнате. «Да чего там? Он спасибо не скажет», — воскликнула жена Левака, с глубокой завистью поглядывая на башмаки. «Ведь это все едино, что утки очки подарить. Не в обиду вам будет сказано». И она продолжала в том же духе, всячески стараясь залучить Григуаров к себе, надеясь их разжалобить в своем доме. Наконец она нашла предлог. Принялась расхваливать Анри и Ленору. «Такие милые, такие хорошенькие детки, ну чисто ангелочки. А какие умные! Что их не спроси, дичиться не станут. Сразу ответят. Если господам что-нибудь угодно узнать, эти маленькие все расскажут». «Ну, как, зайдем на минутку, дочурка?» — спросил господин Григуар, радуясь, что можно, наконец, уйти. «Хорошо, я сейчас. Ступайте», — ответила Сосиль. И она осталась одна со стариком. Ее удерживала тут странная мысль, которая приводила ее в ужас и сковывала. Ей казалось, что она узнает этого старика. Где же она видела это широкое и угловатое лицо с черными точками каменного угля? И вдруг она вспомнила ревущую толпу, теснившуюся вокруг нее, и этого старика. Почувствовала, как его холодные руки стиснули тогда ее шею. Да, это он, нет сомнения. И Сосиль смотрела на его руки, большие, натруженные руки, лежавшие на коленях, как всегда держат их углекопы, присев на корточки в минуту отдыха, руки, вся сила которых была в кистях, еще крепких даже в старость. Бессмертный словно постепенно пробуждался от сна, наконец заметил ее и тоже устремил на нее пристальный взгляд. Лицо у него вспыхнуло от нервного подергивания, искривился рот, из которого тонкой струйкой текла черная слюна. Они как зачарованные смотрели друг на друга. Она, цветущая, пышная, румяная, выросшая в неге, в безделье и благоденствии сытого жития племени богатых трутней, а он опухший от водянки, безобразный и жалкий, как замученное животное, жертва изнурительного труда и голода, которые из поколения в поколение целое столетие были уделом его рода. 10 минут спустя Григуары, удивляясь, что Сосиль все нет, вернулись к Маэ, и тогда раздался истошный крик матери и отца. Их дочь лежала на полу задушенная, с посиневшим лицом —